Глава 11. Серго. А я ее 6 лет не видел. Мама. Серго. Сразу переходим на грузинский. Кто захочет, пусть переводит. Я ни о чем таком не планирую говорить. В этом смысле наш с матерью разговор опасен лишь тем, что он состоялся в принципе. Слишком большой вовлеченностью от него веет. Вовлеченностью той, кто этому самому разговору способствовал. Впрочем, я до того рад, что и на это пока плевать. Как-то потом разрулим. Мама плачет. Вытирает морщинистые щеки платком, даже это у нее выходит аристократично. У меня тоже нездорово щиплет в носу. Ну все, все, мам. Не надо, все хорошо. Ох, хорошо ли, Серго? Я не знаю. Нормально. Новая жизнь. В старых обстоятельствах? Мама чуть приподнимает бровь. Ведет распухшими в суставах пальцами по броши украшающий воротничок на блузе. Я никогда ее не видел неприбранной. Только так. Одетый будто на прием к королеве Англии с прической и в кольцах. Ничего, мам, обстоятельства меняются. Я с Нико говорил, он тебе привет передавал. Несколько минут мать расспрашивает меня о сыне. А с Викторией? С ней ты разговаривал? Пришлось. Ты как будто не рад. А я все глупо, не теряя надежды, что вы помиритесь. Что ты, мам? Она уже давно замужем. За твоим приятелем, да? Ну, не такой уж он и приятель, как оказалось. Усмехаюсь без всякого сожаления. Я всегда знал, что Галямов нервно дышит к моей жене. И когда мне потребовалось обезопасить Вику с Нико от любых негативных для них последствий, а себя от манипуляций за их счет, я почему-то первым делом о Генке вспомнил. Тот уже давно легализовался и строил бизнес в Европе, как раз там, куда бы я хотел перевести своих, чтобы их защитить. Вот только объяснить Вике, зачем ей скрываться с насиженного места, куда-то было довольно сложно. Ей казалось, что нашего развода достаточно, чтобы вывести себя с Нико из-под удара. Я же понимал, как жестоко она ошибается и как важно убедить моих недоброжелателей, что у нее и впрямь новая жизнь, вообще никак со мной не связанная. Новый брак и переезд тому бы здорово поспособствовали. Так что можно смело сказать, что это я устроил Викину личную жизнь. Галямов на самом деле нормальный мужик, один из немногих, кто хотел мне помочь, кто даже не зассал прийти ко мне на свиданку. Такому не страшно свое доверить. Я, кстати, к нему вышел, хотя всех других предпочитал игнорировать. Ну и в лоб ему сказал, чтоб не терялся, потому как в тот момент, оставшись без богатого мужа, Викуся была довольно легкой добычей. А чего уж скрывать, в любых других обстоятельствах у полноватого, начавшего рано лысеть Генки, просто не было шансов. Он был не глупый, все понимал, но был настолько в нее влюблен, что это не имело значения. Когда я узнал, что они поженились, у меня будто камень с души свалился. Но для посторонних, конечно же, все выглядело совсем иначе. В их глазах я был одним из многих бедолаг, брошенных при первом же серьезном испытании стервой женушкой. Никогда мне она не нравилась. Мама хмурит брови, а я смеюсь. Это все, что нужно знать о том, насколько она последовательна. Ты же вот только сказала, что мечтаешь, как мы помиримся. Соврала. Не стоит она тебя, сыночек. Тебе бы хорошую девочку найти. Это какую? Заботливую. Вот как твоя помощница. Такая девочка, такая девочка. А вот этого не надо, мама. Тонкий лед. Она не в моем вкусе. Отрезаю с уха какого-то хрена на русском и тут же за спиной слышу. Сергей Зурабович. Резко оборачиваюсь. Да. Извините, не хотелось бы прерывать, но у нас там... Воскресенская кивает в сторону двери. Гости. Чёрт. Чёрт, чёрт. Ну что за блядство? Я сейчас. Бросаю. Мам, ты слышала? Труба зовет. Не пропадай, мой хороший. Евгений, огромное вам спасибо, что вы устроили эту встречу. Я слишком стара, сама бы ни за что не смогла разобраться со всеми этими технологиями. Вы подарили мне радость. Ну что вы, пустяки. Была рада познакомиться. В противовес, по большому счету, вполне дружелюбным словам, Женькин голос звучит равнодушно, как будто ей поскорее не терпится отсюда свалить. Мама ненадолго теряется. И прежде чем она успевает ответить, Воскресенская скрывается из поля видимости. После всего, что Женька для меня сделала, я просто обязан ее догнать и объяснить. Что... А, собственно, что? Сказать «Жень, я соврал? Ты мне нравишься?» Я даже не уверен, что это так. И ведь я до сих пор наверняка не знаю, что ею движет. Прощаемся с матерью, отключаюсь. Сгребаю Женькину Мак со стола и стремительно выхожу вслед за ней. «Евгения Александровна, твой ноут. И еще я...» Черт, из угла смотрит черный глаз камеры. Да. Я молчу. Хотя, конечно, еще можно сказать «прости, я мудак». Но ей как будто даже это не надо. Судя по тому, как она на все реагирует, к встречам с мудаками жизнь ее готовила с рождения. Почему-то только теперь в памяти всплывают слова тоже Сергея. «Ну, рассказывай, как тебе понравился завтрак в постель?» «Что он имел в виду? У нее кто-то есть?» «Кто-то немудачный?» «Романтик хренов. Это вообще нормально обсуждать со своей бывшей ее новых хахалей? Я бы вряд ли смог. Потому что даже бывшая – это же моя бывшая, понимаете?» «Нет, я абсолютно нетерпим в этом плане, хотя в остальном вроде вполне современный и либеральный мужик. Все ж существуют еще вещи, с которыми я вряд ли бы мог смириться. Может, это он сам притащил ей этот чертов завтрак? Может, у них в отношениях оттепель? Может, они сойдутся? Может, они вообще не разъезжались? Некоторые люди после развода живут вместе. Что ж так глупо все? Мышь под колпаком, Жень. Тихо замечаю я в конце концов. И вроде все это звучит как простая констатация факта, но все равно какого-то хрена кажется, что я оправдываю. Собственное малодушие? Господи, а это при чем? Понятно. Алексей Степанович. Женя тычет пальцем в приемную, как если бы все сказанное мной вообще относилось не к ней. Там. Какой еще Алексей Степанович? Саврасов. Мой когда-то хороший друг. Сейчас, насколько я знаю, шестерка отчима Воскресенской. Наш так и не состоявшийся толком разговор с Женей оседает внутри першащим чувством неудовлетворенности. Прежде чем узнать, какого черта от меня хотят высокопоставленные гости, бросаю последний взгляд на Воскресенскую. Тот невольно сползает с ее равнодушных глаз на плотно сжатые губы. Кажется, будто она заорать хочет и лишь нечеловеческим усилием сдерживается. Почему-то становится еще более неуютно. Будто только теперь до меня в полной мере доходит, какую же херню я творю. Ладно. Если что, я у себя. Евгения Александровна едва заметно кивает. Вот кто бы мог посоревноваться с моей матерью в аристократизме. Но если в случае мамы все объяснимо, род у нее древний и знатный, то Воскресенская, насколько мне известно, таким происхождением похвастаться не может. Откуда в ней это царственное величие – вопрос. Алексей Степанович, какие люди? Сергей Зурабович рад приветствовать. Лёшка вскакивает с кресла, жмет мне руку, а потом со смехом, отбросив весь политес, приобнимает и от души прикладывает меня ладонью промеж лопаток. «Ну как же я рад тебя видеть!» «Взаимно!» «Ты как, по делу или просто?» «Ещё бы! С днем рождения, дорогой! Чем богаты, как говорится!» Лёшка подхватывает стоящий рядом с креслом пакет и вручает мне. 100% передаривает что-то ненужное. Это довольно распространенная практика, насколько мне помнится. Наверняка какой-то уродливый и жутко дорогой хлам. Скульптура там или какая-то другая инсталляция. Надо же. Восхищаюсь. Не забыл. Не только не забыл, но и подготовился. Ржет Лёшка. Давай, собирайся. Куда? Ресторан, клуб, танцы, текила, девочки. Все как в старые добрые времена. Ленка-то яйца тебе не открутит. За девочек. Иронично улыбаюсь в ответ. «Но-но, ты отстал от жизни, Серёг. С Ленкой я уже года два как в разводе». Ухмыляется Саврасов, но видно, осознав, что я вряд ли нуждаюсь в лишних напоминаниях, об упущенном тушуется и выпаливает скороговоркой. «Но мы сегодня все наверстаем. Мамой клянусь. Что стоишь? Собирайся». «Нет-нет, исключено. У меня дел по горло. Ты должно быть в курсе». «У меня для тебя от самого...» Саврасов задирает башку к потолку. «Вольная. И сюрприз. Пойдем. Это твой пиджак?» «Мой-мой. Кашусь на часы. 5. Еще работать и работать. Особенно учитывая то, что вчера я тоже самым наглым образом забил на дела. Но Саврасов ведь как репей. И явно не потому, что он о нашей минувшей дружбе вспомнил. Что-то ему от меня надо. Вечеринка по случаю моего дня рождения – так, лишь предлог. Ну что ж, делать нечего. Забираю пиджак и шагаю к дверям». «Твоя взяла, погнали». «Недолго, да?» Лёшка божится, мол, конечно-конечно. Но недолго не получается. Стоит нам усесться в приватном кабинете одного из новомодных ресторанов, как к нам подтягивается еще с десяток человек. Кого-то я знаю хорошо, кого-то похуже, но все мы когда-то давно делали общее дело, и теперь они обо мне вспомнили, решив, что лучшего повода возобновить контакты не будет. Я темная лошадка. Тогда как все думали, что сбитый летчик. Теперь гадают, как я могу им пригодиться. В общем, весело. Стол ломится от яств. Вино рекой льется. А Саврасов и с одной стороны ко мне подкатывает, и с другой. Надо, точно что-то надо шельмецу. Про работу меня пытает не ради праздного интереса. Факт. И вино в моем бокале тоже неспроста не переводится. Из ресторана перекочевываем в клуб. Кто-то по дороге потерялся, остались самые стойкие, желающие оторваться. Я успел забыть, как это происходит. Куча алкоголя, дорожки кокса, хотя и не по этой теме, девки. Мне тут сказали, ты давненько, Сергей Зурабыч, нетраханный. Это тебе от нашего начальства привет. Выбирай. Темненькое ничего. Твою мать, только этого не хватало. Трахаться хочется примерно так же, как и умереть. Но не воспользоваться подарком значит не только обидеть дарителя, но еще и привлечь к себе ненужное внимание. Вдруг в их воспаленном мозгу возникнет вопрос, кого я трахаю, если не шлюх? Твою мать, да. Что тут еще добавить? Шлюхи? Брезгливо кривлю губы. Нет, ты чё, эскортницы, элитные. Вот это в час 20 кусков берет. Баксов? Нет, тугриков. Ржет Лёшка. Не тупи, иди к папочке, красавица. У красавицы на мой вкус сильно перекачаны губы, хотя сиськи ничего, да. Она падает рядом со мной на диван, что-то мурлычет в ухо. Лёха, который так старательно меня спаивал, в итоге сам нажрался до поросячьего визга. И, кажется, ничего уже не соображая, едва ли не раскладывает девку на столе с закусками. Пойдем от них?» Смеется темненькая. «Здесь есть где уединиться. Ты, наверное, устал? Хочешь, я тебе массаж сделаю?» «Мне просто нужно это сделать, вот и все. Хотя бы вспомню, как оно. Все ж мужик, тварь неприхотливая». Стоит ручке скользнуть в клапан ширинки, как член будто по команде встает. И не колышет его будто, что все не то и не так. Взгляд, голос – это потаскушья развязанность. Даже запах не тот. Слишком сладкий, навязчивый до отвращения. Чтобы он не так бил мне в нос, стаскиваю девку на пол и известно, чем затыкаю удивленно приоткрытые губы. А потом, закрыв глаза, долблю влажный жар рта, представляя совсем другую. Хватает меня ровно на пару минут. Все, дело сделано. Девка-профессионалка. Чувствую себя измученным, будто она из меня жизнь высосала, а не вот это вот все. Возвращаюсь к столу лишь за тем, чтобы предупредить, я уматываю. Эскортница увязывается за мной. По-хозяйски обнимает за пояс и, прижав к уху свои вареники, ставшие еще больше после всего, что я с ней тут провернул, шепчет. «Ты ширинку не застегнул». Опускаю глаза. «Упс, и правда». Дергаю язычок молнии, выпрямляюсь и наталкиваюсь на Женькин полыхающий взгляд.